Вот, потому я разделил вот, эти, вот эту тему как бы на две подтемы. Где надо отстоять от точки до точки, а где вообще не надо ничего отстаивать. Но сделать человеку приятное, это то, что он хочет. Ну, хочет он на пиджаке два ряда пуговиц, ну, сделаем все два ряда пуговиц, ну. Ну, пусть ходит с двумя, ну, старомодно. Ну, пусть ходит, раз ему так нравится, ну, сделайте так. Не, вот будут спорить, будут воевать, и сами не знают за что. Поэтому я просто в этих вопросах, ну, подхожу не просто трафаретно, а вот так вот, чтобы мы просто понимали, угодить кого-то, где угодить, как угодить, а где никакого угождения. Павел говорил, если бы я до ныне угождал людям, то что было бы? То я не был бы рабом чьим? Христовым. Но с одной стороны, ты считаешь грех есть мясо? Говорит, вовек не буду есть, тем более с тобой. Буду с тобой лук жевать, раз ты так считаешь нужным. Пожалуйста, нет вопросов в этом. Буду делать то, что ты хочешь, то, что тебе приятно, и что разрыва не увеличивает между нами. Потому что все-таки есть понимание разное, уже есть разрыв какой-то. Но мы его можем или сокращать, убирать, или неправильным поведением можем, наоборот, отдаляться один от другого. Потому что наши дела, поступки, мысли, они не оставляют нас такими, какими мы были раньше. Они что-то делают в нашей жизни. Поэтому я просто обращаю внимание, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. И поставил разницу, когда дело касается учения, дело касается греха, никаких вопросов быть не может. Когда дело касается житейских вопросов, которые я сказал, с одной стороны, немножко с юмором, с другой стороны, это не юмор, это так бывает, это так есть. Это просто смешно со стороны, что мы вот так часто бываем зациклены вот на таких вещах. Это смешно в самом деле. Но на самом деле оно приводит к конфликтам самого различного рода. Потому вот здесь никаких уступок, а здесь, пожалуйста, надо тебе, ну что ж. Я знаю одного нашего брата, правда, не в нашей области. Ему жена каждый день блины жарит. Вот сколько я знаю, где-то, видно, уже 20 живут вместе, каждый день ему блины делают, потому что он хочет их. Делай, пожалуйста. Я уже наловчилась, уже проще, думать не надо. А с закрытыми глазами сюда-туда на сковороду ешь. Раз тебе хочется, так, пожалуйста. Торты делать, наверное, хуже, чем блины. Руку набила, знает, что надо, ешь, пожалуйста. И понимают друг друга. Ну, раз так хочет, нет вопросов никаких, пожалуйста. Я думаю, вы согласитесь с тем, что очень часто было так вот неразумно, сеем те конфликты, которых вообще могло бы и не быть. И пытаемся переделать то, что вообще не надо переделывать. Ведь какая разница, о чем у меня пухлые щечки, от сала или от колбасы? Какая разница, по сути дела? Вот плоть и кровь Царство Божие не наследует, правда? А уже когда духовный вопрос, тут же совсем по-другому стоит. Тут я уже не рассуждаю вот так. Здесь не до смеха уже. Вопросы очень серьезные. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Потому что здесь очень кроется много конфликтов, много недопониманий и огорчений. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же спаситель тела. И здесь тоже смысл заложен очень такой глубокий. Здесь просто приказание. Раз муж глава, и вот тех вопросов, которых я сказал, которые не отдаляют от Бога, Он есть глава. И здесь уже. Правда, Писание говорит, муж пусть любит свою жену. И, наверное, муж, любя свою жену, тоже на какие-то уступки будет идти, знаючи, что она хочет. Она знает, что он любит, а он знает, что она любит. Ну, иногда один поест один день то, что не любит, а другой день поест второе, что не любит. И нормально, потому что любит. Но все-таки приоритет отдается мужу. Муж есть глава. И это сегодня я хотел бы заострить на это внимание. Я часто вижу такую картину, когда если даже муж неверующий, когда мать учит детей отношению к мужу не совсем по-христиански и не совсем так, как надо. А что то за отец у тебя? Вот дядя Ваня совсем по-другому делает, а в той семье еще лучше. И в процессе жизни настолько настроить детей против отца, что впоследствии очень трудно найти контакт какой-то. Я понимаю, что если мужья неверующие, они очень много делают не так, как надо. Это все на своем месте. Но я повторяю то, о чем я говорил неоднократно, когда говорю, помните, если помните, я где-то говорил, даже не помню, как тема называлась, нитка втрое скручена, не скоро порвется, там веретено, прялка и так далее. То я говорю так всегда. Какой бы ни был плохой муж, с точки зрения его поведения, то детям надо говорить правильно. Да, папа пьет, папа плохо делает, но это наш папа, давайте будем за него молиться и любить его. Вот тогда будет что-то толковое. Но если настроить против, что-то никуда не годный человек, ничего путного не выйдет и впереди. Почему? Какой бы он неплохой был муж, но без этого мужа у вас не было бы семьи и не было бы тех детей, которых вы любите. Я правильно сказал или нет? Правильно. Как бы он ни вел себя плохо, может быть, где-то недостойным образом, но он является главой семьи, от него начало пошло семьи. И если уже эта голова плохая, больная, то надо ее не рубить, а надо ее лечить, эту голову, правда? Вы, когда вам болит голова, что делаете? Просите кого-нибудь на колодку лечь, отруби мне мою голову или нет? Наверное, не делаете так. Заболеть там и таблетки, и помолитесь, но потому что голова болит, больная голова. Поэтому я когда подвожу фундамент, я просто очень хочу, муж есть голова. Больная голова. Не такая, как она, но голова. А жена есть помощница. И потом все-таки приоритет угодить лежит на стороне мужа. Ему надо угодить. А если вы мужу угодите, то он вам угодит точно. А еще не сумеете, значит, нет. Я не раз наблюдал такую картину. И был свидетелем такого разговора. И жены умные, они знают, что надо делать. Вот надо то купить, надо то, надо то. Ну, как всегда, наверное, жене просто. Дай деньги, да пойдешь купишь. А мужу надо взять их где-то, чтобы дать ей. Ну, конечно, с одной стороны, он всегда говорит, ну, а где их взять? То жены знают, как делать, она подойдет, 10 раз обойдет, угодит, и после приходит, и найдутся деньги тогда. Угодила, взяла в плен, а уже пленник делает то, что ему приказали. А дай, и никак, ничего не получится так. Это очень тяжело, чтобы таким образом строить отношения. А может, потому я напоминаю, муж есть глава, а жена... помощница. И когда угождаешь мужу, и я еще повторяю, который уже раз, не в грехе, который муж может требовать, а то, что надо угодить, как жене, понимающий характер, может быть, понимающий вкус, если касаться, может быть, понимающий взгляды на одежду. И когда вот это делаешь, приобретаешь человека. И, наверное, я не ошибусь, если скажу или напомню еще один известный текст: «Приобретать себе друзей богатством неправедным». То есть тем богатством земным, которое у вас есть. И угодивши, приобретаешь сторонника. Не угодишь. И будешь стоять у той плиты целый день. Просил перцу, не насыпала, ну как вкусно, ну, неплохо, можно есть, потому что чуть-чуть не добавил то, что просили, то уже ж можно это сделать, можно, это ж не проблема. И тогда ничего на смарку не идет. Вот что значит, ну вот так вот тонко подойти к вопросам. Потом Писание, когда говорит о семье, оно это переносит в некоторые меры и на церковь. Поэтому напоминаю, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Поэтому говорю то, что я не раз говорил на бракосочетании. Сразу же, как только образовывается семья, Слово Божие сразу ставишь все на свои места. Муж есть глава, а жена помощница. Ну и как всегда, есть такое явление, ты говоришь голова, а я шея. Как поверну, так и будет. Тоже проблема. Голова в одну сторону крутит, а шея в другую. Глядишь, и головы нету. Нету головы, открутили голову. Если бы в одну сторону, а то один в одну, другой в другую. И, пожалуйста, отвернули, а потом ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Потому что где-то что-то было нарушено, что-то было не так, как надо. Поэтому это, наверное, вопрос, который трудным был вопросом для решения во все времена. Но, конечно, не для тех, кто знает Писание. И потому я еще раз напоминаю, глава, помощница, и не будет ничего нового, если я скажу, что иногда помощница, не иногда, а вообще-то во многих вопросах, которые касаются женской работы, она гораздо лучше делает, чем мужчина. Правда? Но тем не менее, она остается помощницей. Никогда не может стать главой. Это помощница, которая некоторые вещи делает лучше, чем муж, гораздо лучше, но остается помощницей. Она компенсирует то, что не может делать муж. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Здесь тоже вопрос такой довольно глубокий. И это, наверное, должны знать мужья, что они отвечают за жену, которую взяли, и за ее духовное состояние, и за физическое. Это его обязанность. Но очень трудно эти обязанности выполнять, когда у него и у жены будут разные взгляды на эти вопросы. И когда она совершенно не захочет с чем-то смириться и подчиниться. Опять повторяю, в тех вопросах, которые не касаются учения, которые не касаются духовной жизни. Поэтому этот вопрос очень важный. Я хотел бы, чтобы мы о нем никогда не забывали. Ну и 24 стих. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Но я уже немножко разделил вот эти вопросы все, которые... Потому что здесь во Христе, как Господу, как для Господа. Потому что, еще раз повторяю, если просто не сделать этого акцента, не оттянить, тогда мы вообще запутаемся и не будем знать, что происходит с нами. А в чем? Очень часто мужья в грех влекут. Пьянство, воровство, блуд различного рода, извращение и так далее, и так далее. Здесь уже вопрос не стоит об этом. А вот когда вопросы такие житейские, вопросы чисто на человеческом уровне, они должны быть поставлены на своем месте все. 25 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистил баню водную посредством слова. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Когда-то один американец проповедовал на русском языке, сказал так: мужья, любите своих жен. И вообще понял, любите своих жен.